Глава первая. За бортом. «Может быть, здесь повезет», — с отчаянием подумал Джон Норт. «Если только они не подумают, что я слишком стар». Небольшого роста, плотный, жалкий в своем потертом черном костюме из синтешерсти, он пробирался между доками огромных межпланетных кораблей, среди торопливых чиновников, хвастливых молодых межпланетников и потных носильщиков, пока не достиг внушительной конторы компании. Оперативная контора межпланетной компании по металлам и минералам этой гигантской корпорации, известной повсюду под именем просто компании, была огромным зданием из сверкающего хромосплава. Позади нее возвышались склады, доки и краны, хлопотавшие с грузами из других миров. Джон Норт задержался перед входом, чтобы поглядеть на свое отражение в полированной металлической стене. Деловито разгладил измятую куртку. Сердце у него упало, когда он увидел свое отражение. Темные волосы поредели на висках. Вокруг черных глаз виднелись усталые морщины. Загорелое лицо казалось худым, осунувшимся и старым. 37 лет не старость, яростно сказал он себе. Даже для межпланетника это не старость. Я должен выглядеть молодым, чувствовать себя молодым. Но чувствовать себя молодым нелегко, когда тебя мучают голод и предчувствия неудачи, когда плечи сутулятся от 20 лет трудов, лишений и отчаяния. Выпрямиться – вот что нужно, – пробормотал Норт. Выглядеть ловким и бодрым и улыбаться. Но он не мог сохранить механическую улыбку на своем худом, хотя и моложавом лице, когда шел по шумному коридору к кабинету нового начальника кадров. Он прождал там, казалось, целую вечность, борясь с голодным головокружением. Наконец его вызвали. Гаркер, новый начальник, был человек лет 40, с глазами как буравчики и крепко сжатым ртом. Он сидел за большим столом, читая список материалов, почтительному молодому секретарю. «Джон Норт, сэр, ищу работы», – произнес Норт, стараясь походить на изображение ловкого и расторопного межпланетника. «Имею свидетельство МО». «Межпланетный офицер, да?» – сказал Гаркер. «Ну да. Нам нужно сейчас несколько хороших пилотов для рейса на Юпитер. Давайте ваши бумаги». Это была минута, которой Норт боялся. Медленно протянул он сложенный и истрёпанный документ. Плечи у него слегка поникли. Начальник отдела перевернул истрёпанный листок, и его острые глаза начали читать послужной список на обороте. И вдруг он поднял их. 37 лет?» – отрезал он, швыряя документ на стол. «Зачем вы сюда явились?» «Разве вы не знаете, что компания не берет людей старше 25?» Джон Норт с трудом удерживал свою механическую улыбку. «Я могу быть полезным компании, сэр. У меня 20 лет опыта космических полетов». «То есть 15 лишних?» – грубо ответил чиновник. «Межпланетник кончает в 30 лет. У него уже нет координации, быстроты реакции и ловкости, какие есть у молодых. Мы не доверяем свои корабли изношенным пожилым людям, не способным больше управиться с неожиданностями». Джон Норт почувствовал, что его слабая надежда гаснет. Этот новый начальник по кадрам такой же, как и все прочие. Молодой секретарь с любопытством глядел на Норта. «Вы летали уже 20 лет назад? Но это же самое начало космических перелетов. Половина планет была еще не разведана». Норт мрачно кивнул. «Мой первый полет был с Марком Керри в его третьей экспедиции 98-го года». «И вы, кажется, считаете себя годным на большую работу лишь потому, что были героем 20 лет назад?» – неприязненно спросил Гаркер. «Вот в чем трудность со всеми вами, старыми межпланетниками. Вы думаете, что если вам случилось побывать в первых разведывательных перелетах, если вам тогда доставалось столько рекламы и поклонения, то вам и сейчас должны давать капитанские нашивки». «Но я не прошу места капитана», – возразил Норт. «Мне не нужно даже офицерского места. Я приму любую работу – на циклотроне, на дюзах, даже просто на палубе». Он прибавил с напряженной мольбой. «Мне нужна работа. Очень нужна. А космические полеты – единственное дело, которое я знаю». Чиновник фыркнул. «Тем хуже для вас, если вы ничего другого не умеете. Будь вы даже достаточно молоды, компания не взяла бы вас. Ваши лихие методы теперь устарели. Корабли управляются теперь по правилам науки, без этой тактики проб и ошибок. Кое-что изменилось». Норд закусил губы и стал глядеть в окно, чтобы скрыть свои чувства. Его усталые глаза устремились на высокую легкую металлическую колонну, поднимавшуюся в солнечном свете позади квадратного массива складов компании. Это был памятник пионерам космоса, отмечавший то место, где много лет назад приземлился Горхэм Джонсон, вернувшийся из первого исторического межпланетного перелета. Мысли Норта вернулись к тому дню, когда и сам он вернулся сюда вместе с Кэрью, к безумным крикам толпы, к высокопарным речам. «Да», — произнес он мрачно, — «вы правы, кое-что изменилось». Он вышел из большого здания, сжимая в руке свой бесполезный документ. Выйдя на солнечный свет к шуму и суете космопорта, он остановился. Венерианский лайнер, возвышавшийся на ближнем стапеле своей сигарообразной громадой, готовился к старту. Норд слышал отрывистый гром проверяемых дюз. Пассажиры, носильщики, офицеры компании в серых мундирах спешили к кораблю. В толпе их виднелось несколько ошеломленных венериан, красивых и белокожих, и двое-трое важных краснокожих обитателей Марса. Оркестр начал играть веселую, бодрящую мелодию. Норд помнил, что 20 лет назад здесь был пустырь. Не было ничего, кроме шаткого сарая, в котором десятка-два пылких молодых людей под руководством искалеченного, но неукротимого Марка Кэрью строили до смешного маленький неуклюжий корабль для великого перелета, долженствовавшего прибавить Сатурн, Уран и Нептун к списку посещенных человеком планет. «Вот в чем дело», — подумал с горечью Норд. Он все еще живет в прошлом, когда мир был моложе, а солнце ярче, и когда вся Земля приветствовала смелое свершение его самого и его друзей. «Я должен забыть об этом», — решительно сказал он себе. «Перестать пережевывать прошлое. Но что мне делать тогда?» Ему не хотелось возвращаться в убогий домишко на Киллистон-авеню. Старый Питерс, Уайти и все остальные так горячо надеялись, что сегодня он получит работу. Им всем так нужны деньги. Он беспомощно пожал плечами. Рано или поздно они узнают эту грустную новость. Он побрел прочь от космопорта, теряясь в пестрой возбужденной толпе, собравшейся, чтобы проводить лайнер. Киллистон-авеню была одной из узких улочек вокруг космопорта. Ее грязные гостиницы, распивочные и дешевые ресторанчики ютились, как уродливые карлики, в тени огромных складов компании. Норд свернул к своему дому и устало поднялся по темной лестнице на пыльный чердак, в котором жил с товарищами около полугода. Некоторые из них уже были дома. Был, конечно, старик Питерс, сидевший в своем самодельном колесном кресле и глядевший поверх крыш на отлет лайнера. Он повернул свою седую голову. «Это ты, Джонни?» – пропищал он, щуря выцветшие глаза. «Я сейчас смотрел на этот лайнер. Самый скверный старт, какой мне приходилось видеть!» Он потряс головой. «Будь я проклят, если эти молодые межпланетники не становятся хуже с каждым днем. Посмотрел бы ты на посадку марсианского почтового нынче утром! Да когда я сам летал, я бы выбросил за борт всякого, кто так ведет корабль!» Норд рассеянно кивнул. Он привык к старику Питерсу. Старик не бывал на корабле уже 15 лет, но никогда не уставал говорить и думать о прошлых днях. «Мы бы не потерпели такой работы!» – проворчал он. Норд обернулся. К нему подходил Стини. Стини было 43 года, но у него было гладкое лицо, ясные голубые глаза, как у 14-летнего мальчика. «Мы отлетаем завтра, Джон?» – жадно спросил он у Норта. «Нет, не завтра, Стини», – мягко ответил Норт. «Может быть, послезавтра». Истини вернулся на свое кресло в углу и сел, рассеянно улыбаясь. Он улыбался так уже целые годы, с тех пор, как вернулся из последнего перелета с Венце, жалкий обломок человека с потрясенным разумом. К Норту подошел Ян Дорак, смуглый, плотный, коренастый межпланетник, испытывающе поглядел в утомленное лицо Норта. «Как дела, Джонни? Новый начальник?» «Такой же, как и все», — медленно ответил Норт. «Я слишком стар». Другие приблизились тоже. Хансен, Коннор и высокий Вайти Джонс. Они слышали его слова. «Ничего. Когда-нибудь они позовут нас», — с надеждой прошептал Ларс Хансен. «Они увидят, что мы, старики, им нужны. Во всяком случае, у меня была сегодня работа, и мы можем поесть», — заявил Майк Коннор. «Глядите, ребята! Консервы и синты пива для каждого!» Рябое, веселое, красное лицо Коннора было беспечным, как всегда, пока он раскладывал свои пакеты. Коннор никогда не тревожился ни о чем, даже когда был третьим офицером у Керрию в его злосчастном втором перелете много лет назад. Но высокий Уайти Джонс, косматый белокурый гигант лет 40, сочувственно похлопал Норта по спине левой рукой. Правый рукав у Джонса висел пустым, и висел так уже годы после взрыва дюзы на корабле Венце. «Чертовски скверно с этим новым начальником, Джонни», — прогремел он. «Я надеялся, что с ним ветер переменится». «Правила компании не меняются», — пробормотал Норт. «Человек старше 25 не может надеяться, что его возьмут». «К черту компанию!» — проворчал Уайти. «Как будто ты не лучший межпланетник, чем все эти непропеченные младенцы, что ездят в их лоханках!» Норт не ответил. Что толку повторять это снова? Остальные слепы к свершившимся переменам. Они все еще считают себя молодыми пионерами-межпланетниками, летавшими с Джонсоном, Керрию, Венце и другими великими первыми исследователями, которые открывали новые пути в космосе своими историческими перелетами к другим планетам. Но все это было поколение назад. С тех пор межпланетная навигация выросла в обширное выгодное предприятие. Стремление алчных землян в другие миры, борьба за ценные металлы и минералы на других планетах заставили ее развиваться с невероятной быстротой. И в этом взрывном росте пионеры космоса были забыты. Слава оказалась недолгой и эфемерной. Многие из них умерли от трудностей первых перелетов в ненадежных, плохо оборудованных кораблях. Великий Горхэм Джонсон, первый межпланетник в мире, не вернулся из своего третьего путешествия на Юпитер. Марк Керрию, его славный преемник, погиб двумя перелетами позже. Венце недолго прожил после разведочного полета на Плутон. От лучевых ожогов, от незаметных повреждений внутренних органов пионеры космоса погибли почти все. А уцелевшим жилось плохо. Это было более или менее неизбежно. Они были межпланетниками. Они умели лишь смело летать в иные миры. Они не собирали никаких богатств на планетах, которые открывали. За ними шли изыскатели и спекулянты, жадно делая заявки на залежи ценных металлов и собирая прибыль. А самая крупная добыча досталась в конце концов хитрым земным финансистам, образовавшим гигантскую межпланетную компанию по металлам и минералам, которая постепенно скупала или поглощала конкурентов, пока не стала владеть всеми межпланетными кораблями и высасывать прибыли из шахт на всех планетах. Стареющие, обнищавшие, объявленные теперь непригодными к полетам, их единственной работе – уцелевшие пионеры космоса держались друг за друга. Соединяя свои скудные случайные заработки, они жили мечтой когда-нибудь снова подняться в космос. Но сейчас последняя надежда Джона Норта и его товарищей, казалось, угасла навсегда. «Какой страшный стыд для компании держать тебя привязанным к Земле», — повторил Уайти Джонс. «И только потому, что ты чуть старше мальчишки». «Они еще попросят нас вернуться», — вновь изрек Хансен. «Где этот чудак Коннор?» — раздался сердитый пронзительный голос старого Питерса. «Я голоден и хочу ужинать!» «Утихни, старый бродяга», — ответил Коннор. «В Бывший офицер ставил на стол потрескавшиеся тарелки. «Идите, ребята!» Они вскрыли жестянки с синтепивом. Еле жадно, молча, насытившись, стали обсуждать последние межпланетные новости. О судах, считающихся пропавшими, о рекордном перелете на Меркурий, о недавнем финансовом пиратстве компании на Юпитере. Разговор, как и всегда, перешел на прошлое. «Я помню как...» «А вы помните как...» Джон Норт испытывал в этот вечер чувство гнетущей бесполезности. Он знал, что вся их нищая компания пытается убедить самих себя в том, что они еще кому-то нужны, что мир еще помнит об их былой славе. Но сегодня он не мог попасть в тон разговора старых своих друзей. Уайти прервал вдруг горячий спор с Коннором и спросил его. «Джонни, этот сумасшедший ирландец считает, что Кэррю мог бы достичь Плутона в своем третьем перелете, если бы постарался. Я сказал ему, что он дурак. А ты что думаешь?» Норт ответил с горечью. «Думаю, все мы призраки, спорящие о тенях». Все изумленно взглянули на него. Но горечь, которую Норт сдерживал весь день, вдруг выплеснулась наружу. «Какая нам польза от всех этих разговоров о прошлом? Кому какая разница, кем мы были 20 лет назад? Мир забыл обо всем этом. Лучше забыть и нам. Лучше нам забыть все о космических полетах и попробовать что-нибудь еще!» Уайти ответил ошеломленно. «Но мы не умеем ничего, кроме этого». «Мы можем стать садовниками, фермерами, кем угодно!» — вспыхнул Норт, вскакивая. «Это будет лучше, чем жить всегда в забытом всеми прошлом!» И сразу ощутил острое раскаяние, увидев слезящиеся глаза старого Питерса, отчаяние в пустом взгляде Стини, тень сердечной боли на лице Уайти. «Простите меня, ребята», — пробормотал он, отворачиваясь. «Я просто сорвался, кажется. Пойду подышу свежим воздухом». Он распахнул дверь и тотчас же остановился. Там стояла девушка в легком белом платье из синтешелка. Рука ее была поднята. Она, видимо, только собралась постучать. Она негромко вскрикнула от неожиданности. «Вы меня испугали!» Норт окинул ее взглядом. Девушка была молода, высока ростом, движения ее были угловаты, но по-своему прелестны. Он увидел темные волосы, блестящие карие глаза, приоткрытые губы. «Здесь ли живут эти люди?» — серьезно спросила она, достав блокнот и стала читать. «Майкл Коннор, Джон Норт». «Да, это наша резиденция», — иронично ответил Норт. «Чему обязаны честью вашего посещения?» Он подумал, что девушка была очередной сотрудницей какого-то из благотворительных обществ, уговаривающих время от времени их маленькую группу принять государственную милостыню. Милостыню тем, кто проложил империи пути через миллионы миль пространства, тем, кто открывал миры.